23. Вскоре затем поступил донос на Палланта и Бура с обвинением в заговоре с целью передать верховную власть Корнелию Сулли, принадлежавшему к именитому роду и состоявшему в свойстве с Клавдием, которому он, вступив в брак с Антонией, приходился зятем. Обвинителем по этому делу выступил некий Пет, ославивший себя скупкою конфискованных казною земель и на этот раз изобличенный в заведомой клевете. Но всех не столько обрадовало снятие с Палланта предъявленных ему обвинений, сколько поразила его заносчивость, ибо после того, как были названы имена его вольноотпущенников, привлеченных им якобы к соучастию в заговоре, он в опровержении этого заявил, что никогда у себя дома не отдает своим людям распоряжений иначе, как кивком головы или движением рук, а если есть нужда в более пространных указаниях, то прибегает к письму, дабы не вступать в изустные объяснения. Бур, хотя и числился подсудимым, подал свое мнение вместе с судьями. Обвинителя приговорили к изгнанию, и были сожжены реестры, из которых он извлекал сведения о преданных забвению долгах в государственную казну.